с этой дискотеки. Мне кажется, что пришли хулиганы сюда. Сам ты хулиган, у меня уже ноги болят. Бабки, надо сваливать с этой дискотеки срочно. Сейчас начну плясать. Надо сваливать с этой дискотеки срочно. Начну плясать. Опа, опа, пошли плясать галопом. Но только твоя попа размером с пол Европы. В ней вместится Китай, Аляска, Уругвай. А ты пляшешь и кричишь: давай, давай, давай. Меня ты как горилла по залу так кружила. Кричишь смелей давай, за попу обнимай. Меня ты закружила, меня так замутила. Я в грудь тебе уткнулся и прошептал прощу. Бабхин, приколи, давай быстрее текать будем с этой дискотеки. Тут опять я сына пьяный приперся. Но только твоя попа размером с пол Европы. В ней вместится Китай, Аляска, Уругвай. А ты пляшешь и кричишь: а поставьте эту песню еще раз. Опа, опа, ты так вертела попой. Что у парнишки из Абхазии стало безобразие. Опа, опа, танцуй еще, Гульзааса. И песню сочинил он про черные глаза знаки. Танцуй еще, Гульзааса.